Не знаю, сколько я так пролежала, едва дыша и боясь даже пошевелиться. В какой-то момент упорно открытые глаза закрылись, и залитая лунным светом спальня потемнела, унося меня в сон. И сон, в отличие от реальности, был волшебным. Мне снилось, что я гуляю в облаках над цветущей столицей Мебережи, не испытывая никакого страха упасть, потому что Иренарн крепко держал меня, и я чувствовала и его стальную хватку вокруг моей талии, и силу его ладони, сжимающей мою левую ладонь. И ветер срывает с головы мою шляпку, и она улетает куда-то вниз, а мы даже не замечаем этого, гуляя в облаках над цветущим Вестерсом, над высокими башнями Университета стихийных сил, над раскинувшимися вокруг города полями. И ветер в лицо, и теплый солнечный луч по щеке, и даже во сне я ощущала свою улыбку. «С добрым утром, Халон и Мелада и Ретани!» — прозвучал шепот у самого уха. Я вздрогнула и распахнула ресницы. И Ренарн, уже полностью одетый, принявший облик моего мужа, причесанный и даже гладко выбритый, лежал поверх одеяла на боку, подперев голову, согнутой в локте рукой, второй нежно гладил меня по щеке. «Проснулась», — констатировал он, глядя в мои широко распахнутые перепуганные глаза. «Теперь осторожно встаем, ванная комната прямо по курсу, умыться, причесаться, и никаких исцеляющих заклинаний вообще. Возвращаешься, одеваешься, и мы едем навстречу к Валентайну. Чай получишь после испытания призмой, я захвачу с собой. Вопросы?» Нервно сглотнула и хрипло прошептала. «Нету». «Отлично, подъем», — скомандовал все же Иренарн. Называть его даже про себя другим именем было как-то дико. И подниматься при нем в свете утреннего солнца, находясь неглиже, тоже дико было. А там в словах священника ничего не было про радовать мужа неодетым видом, лениво поинтересовался, словно догадавшийся о моих мыслях дракон. «Не было», — мрачно заверила я. «Но было про радовать», — парировал главнокомандующий и едко добавил. «Вот и радуй». Раздраженно выбравшись из-под одеяла, сначала посидела с минуту, испытывая безумное желание сделать хоть что-то с невыносимой, жуткой, просто чудовищной головной болью. «Никаких исцеляющих заклинаний», — напомнил Иренарн. «И о распоряжении, и о собственном присутствии». Посидев еще немного, отчаянно думала о том, как встать, потянулась за платьем, все так же лежащим на полу, и упрямо натянула его, нарушая разом все брачные заповеди и ту, которая прорадовать. «Ай-яй-яй, какая непослушная у меня жена!» — прозвучала издевательская в спину, на ходу застегивающей платье мне. «У вас не жена, у вас Наири», — хрипло напомнила я, скрываясь за дверью ванной. «Поторопись, экипаж уже ждет», — уведомил дракон прежде, чем я плотно притворила дверь. В ванной одуряюще пахло жасмином. Я бы даже сказала, воняло, причем настолько, что меня затошнило мгновенно. Распахнув крохотное окошко, я постояла, пытаясь отдышаться. После долго умывалась, раз за разом, обдавая лицо ледяной водой. В момент, когда взглянула на себя в зеркало, взгляд зацепился за кольцо на пальце. Вся очевидная неприглядность моего положения утром стала еще более неприглядной. «Милая, поторопись», — послышался голос мужа. Мужа надлежало слушаться во всем. Умывшись еще раз, смыла непрошенные слезы. Утеревшись полотенцем, которое тоже источало запах жасмина, расчесалась новым деревянным гребнем, собрала волосы в косу, но, вспомнив о том, что внизу есть еще и шляпка, закрутила косу в пучок и закрепила имеющимися тут же в ванной шпильками. Да застегнула платье, оправила, судорожно вздохнула и вышла. Иренарн все так же лежал на кровати, но уже на спине, закинув ногу на ногу и нетерпеливо покачивая ею в ожидании меня. «Корсет не надевай», — приказал он, поднимаясь при моем появлении. «Почему?» — подхватывая пояс с пола, спросила я, запоздала, вспомнив, что действительно не надела корсет. «Тебя стошнит», — резонно заметил дракон и, подойдя, отобрал у меня пояс, с нескрываемым удовольствием, самостоятельно застегнув его на мне. Перчатки на меня надел тоже он, перед этим откровенно полюбовавшись тем, как на мне смотрелось обручальное кольцо. «Моя красавица», — завершив с одеянием, собственническими интонациями протянул черный дракон. «Неправда, я видела себя в зеркало. Настроение мое становилось все более мрачным». «Ключевое слово в вышесказанной фразе — моя», — коварно сообщил Ренарн, подхватывая меня на руки. Не то чтобы я была за, но, боюсь, самостоятельный спуск по лестнице вызвал бы немало проблем. Мне было плохо. Мне было настолько плохо, что хотелось прижать пальцы к вискам, сжаться в комочек и стонать, жалобно и бесконечно, и чтобы было темно, очень темно, потому что свет бил по глазам, отзываясь резкой болью в затылке. «Потерпи, так нужно», — очень мягко ступая, произнес Эренарн. Он отнес меня вниз в гостиную, усадил в кресло и сам, с большой осторожностью прикасаясь к моим ногам, надел на меня туфельки. Это было так ужасно, потому что меня тошнило и с каждой минутой все сильнее. «Знаю, плохо», — ничуть не облегчил мое состояние своим знанием дракон. Зато на секунду стало легче, когда надела шляпку, но только на секунду. До наемного экипажа я шла, прикрыв глаза ладонью и ступая очень осторожно, потому что каждый шаг пронзал мою несчастную похмельную голову жуткой болью. «Больше никогда ни одного глотка», — прошептала я, готовая сейчас хоть клятву на крови дать по поводу алкоголя. Эренарн, который сейчас был с Саиром и Ретани, сжалившись надо мной, подхватил на руки и понес, ступая не в пример мягче, чем я. Так было легче. «Спасибо», — прошептала, придерживая шляпку. «Не за что», — ответил дракон и добавил безапелляционным тоном. «В экипаже будешь сидеть у меня на руках». Не то чтобы я сидела, скорее полулежала, уткнувшись в его плечо и ощущая весь путь до университета как долгую-долгую дорогу, которая все не кончалась и не кончалась, и все эти мощенные улицы, и цокот копыт, и запах сдобы. «Пить всю оставшуюся жизнь я явно буду в гордом одиночестве», в какой-то момент с доброй насмешкой произнес Эренарн. «Да», — полностью согласилась я. И мы приехали. Пока дракон расплачивался с возницей, я стояла, держась за открытую дверь, потому что стоять самостоятельно оказалось неожиданно трудно. И вообще жутко шатало, и пить хотелось неимоверно. «Пьяница ты моя!» Отрывая мою руку от дверцы экипажа и перекидывая через свою локоть, явно издеваясь, произнес Эренарн. «Ключевое слово «моя»?» Не то чтобы с интересом, скорее, двурогий его ведает зачем, спросила я. «Ключевое слово «пьяница», — усмехнулся дракон и уверенно повел меня к воротам университета стихийных сил. «Триединый. Я своими глазами вижу вот эти вот ворота, огромные, в 5 раз превышающие человеческий рост, украшенные искусной резьбой, расписанные фразами приветствия на всех языках мира». Именно их изображение имелось на обложке магического справочника, и конкретно этот университет неизменно являлся мечтой абсолютно всех магов, потому что попадание сюда действительно можно было считать исполнением всех желаний. Но единственным моим желанием сейчас было вернуться обратно в тот домик, собраться в постель, накрыться одеялом с головой и желательно сдохнуть. Все. «Ира», — начала была я, — «милый, любимый, дорогой», отчеканил, оборвав на полуслове черный дракон. «И да, потерпи, так нужно». «Зачем?» Чувствуя себя так, как чувствовала, наверное, только в момент нашей встречи, прошептала я. «Потому что это единственный путь заставить тебя влюбиться», совершенно спокойно ответил Эренарн. «Что?» — возмущенно воскликнула я, останавливаясь. Он остановился тоже, предельно внимательно ожидая озвучивания причины остановки. А я от возмущения даже не знала, что сказать. «Это плохой путь», — выпалила наконец. «А я не сказал, что он хороший», — холодно глядя на меня незнакомыми зелеными глазами незнакомого дракона, ответил Эренарн. «Я сказал, что он единственный». И он продолжил путь, не оставляя мне никакой возможности остаться на месте.